Я устроилась в кресле с телевизионным пультом в одной руке и чашкой кофе в другой. Жизнь казалась мне сплошным, правда, вполне заслуженным мной, блаженством. Нажав на кнопку, я увидела перед собой знакомые и родные лица завсегдатаев рекламы. Интересно, почему у них все время один репертуар? Могли бы снимать почаще что-нибудь новенькое. Наконец, когда меня любезно проинформировали о всех достоинствах почти ненужных мне вещей, начались новости. И хотя, честно говоря, с большим удовольствием я бы посмотрела какой-нибудь бодрый боевик или мелодраму типа «Мостов округа Мэдисон», мне пришлось довольствоваться описанием сложностей политической жизни страны. И почему это она в самом деле, не зная покоя, предпочитает уже столько лет эти сложности? Послушать новые перлы наших сенаторов. И почему это они так коряво излагают свои мысли? Ведь не все же они выходцы из сельской местности. Узнать, что в Москве обрушился какой-то мост. В общем, слушала я вполуха, только чтобы слышать человеческие голоса. И поэтому, когда речь пошла об известных мне людях, я въехала в смысл не сразу. Просто когда на экране возникла физиономия крайне озабоченного господина Сечника, я сначала подумала: «О, Господи, опять эта рожа!» Но потом я решила все-таки послушать, чем же он так озабочен на сей раз. На этот раз на Игоря Сергеевича обрушились новые бедствия. Голос диктора поведал, что бедного Игоря Сергеевича отказываются впустить на гастроли аргентинские власти, поскольку, по их мнению, он занят на досуге весьма неприятным дельцем, а именно перевозом и продажей наркотиков. Видимо, Игорю Сергеевичу было очень обидно, он не мог понять, судя по выражению лица, за что же такая немилость, и в Аргентину ему хотелось со страшной силой. Тем не менее, аргентинские власти решительно отказывались от возможности послушать российского певца, поскольку, как объяснял симпатичный очкастый аргентинец, в оной стране ситуация с молодым поколением ужасающая, и они где не хотят, чтобы всякие там неизвестные сечники этому помогали. Главное, завершил свое выступление аргентинец, он надеется, что этот инцидент ни в коем случае не послужит нарушению дружбы России и Аргентины, тем более, что мы сами должны вникнуть в эту проблему. Лица рвущегося в Аргентину сечника и не пускающего его туда аргентинца растаяли, сменились озабоченным лицом молодого корреспондента, завершившего этот сюжет словами: «Видимо, наша страна остается одной из немногих, кому не страшно еще от слова наркотики. Очень жаль, поскольку нам угрожает та же опасность, что и Аргентине». После этого сюжеты менялись один за другим, показывая то счастливые лица предпринимателей, радующих отечество собственным капиталом и его увеличением. Похоже, скоро нам это будет преподноситься так же, как раньше восхвалялось увеличение надоев молока. Сегодня банкир такой-то увеличил свое состояние на 10 миллионов долларов. Поаплодируем передовику бизнеса. Если быть честной, новость о сечнике меня не удивила. Я об этом догадалась уже давно. Но что толку? Если человек не задумывается над тем, что то, что произошло в Тарасове, его собственная карма, ответ на зло, причиненное им другим, и если этот человек находится под высоким покровительством, что я могу поделать? Одно я знаю так хорошо, как иные знают азбуку, другие – каноны церкви, а третьи – законы бизнеса. Разбудите меня ночью и спросите, как ты относишься к шоу-бизнесу? Я его просто ненавижу, честно отвечу я вам.